Зато после смерти его тень обросла разного рода мифами и легендами. Одна из ныне наипопулярнейших, жалостливых, сочувствует писателю, закончившему свои дни, работая якобы дворником в Лит-институте. На самом-то деле все прозаичнее и не так бьет на слезу. Дворником не служил. Имел, как известно, техническое образование. В крайнем случае, заработал бы на жизнь любым другим способом. Платонов закончил войну майором, да к тому же получил инвалидность первой группы после контузии и пенсию. Был болен, не мог долго ходить, не то что каждодневно мести двор. Работал лежа, продолжал обрабатывать сказки, писал, но так и не закончил пьесу «Ноев ковчег». А вот не легенда, а быль, с почти детективным сюжетом. В архиве Платонова у его дочери, Марии Андреевны, хранится картонная папка с надписью, сделанной характерным платоновским почерком «Путешествие из Ленинграда в Москву», 251 страница. Над романом-хроникой Платонов работал в конце 30-х годов по договоренности с журналом «Литературный критик», где он тогда сотрудничал. Печатать ее тогдашний редактор отказался. Сохранилось письмо, в котором Андрей Платоныч требует списать аванс. Письмо сохранилось, а объемистая рукопись бесследно исчезла. Исчезла ночью в поезде на Уфу. Украли из-под головы автора деревянный чемодан с рукописью. Может, и пылится она где-нибудь. Может, и обнаружится, и увидит когда-нибудь свет. Все-таки будем верить. Если так, то это будет последнее из неопубликованного Платонова. Роман «Чевенгур», который только что закончен печатанием в нашем журнале, я читала по машинописи, с авторской правкой, сделанной иногда синим, иногда простым карандашом. Страницы старого формата, длиннее современных примерно на треть, грубо исчерканы острым карандашом, красным карандашом, не поддающимся резинке редакторским карандашом. Особо жирно отчеркнуты абзацы со словом «социализм» и «коммунизм». Редакторам почему-то и в голову не приходило, что это не авторское повествование, а речь героев. Что о социализме в Чевенгуре размышляют полу- или вовсе неграмотные крестьяне, имеющие о нем более чем смутное представление. Платонова обвинили в ерничестве по отношению к светлым и незыблемым, как утверждали бдительные редакторы 30-х годов, понятиям. Ханжески подчеркивались фразы, сопровождаемые на полях возмущенными знаками вопроса. А в это время не писатель Платонов, а совсем другие деятели искажали и крушили идею. Этот кроваво-красный карандаш на нестандартно длинных, пожелтевших от безнадежного ожидания страницах — впечатляющий документ насилия. Надеюсь, что в Москве, городе, где был написан в конце 20-х Чевенгур, в будущем музее Платонова, хотя в нашей замечательной столице нет пока даже памятной доски на доме, где он жил и умер, эти страницы с красными метами будут выставлены под стеклом в назидание потомкам. В повести «Возвращение» Платонов писал: «Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительнее. Прежде он чувствовал жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем». Сам писатель был наделен этим обнажившимся сердцем. В чисто платоновской метафоре можно обнаружить самохарактеристику. О чем бы ни писал Платонов, о любви или о смерти, о стариках или о детях, о великих творческих замыслах или о работе обыкновенного кузнеца, он действительно прикасался к своим героям и к их идеям обнажившимся сердцем. Отсюда особая эмоциональная насыщенность его прозы, беспредельность сопереживания —